Марат Басыров. Печатная машина. В ту зиму я украл печатную машинку. Я унес ее из клиники гриппа под носом сонных сторожей, начхав на все их обхождение. Они, врачи, медсестры, даже не заметят пропажи, утешал я себя морозным утром, спеша к метро. Тяжеленная машинка покоилась у меня на спине в футляре для аккордеона. Первый же рядовой ментяра, тормознув меня, мог стать моим прокурором. Я же мечтал стать поэтом. Гений Иосифа Бродского не давал мне покоя. Я ревел от зависти, читая его стихи. Он ставил под пресс все мое существование. Менты, сторожа, Бродский, мои кривые рифмы, вся эта хренобратия строевым шагом маршировала за мной, тяжело припечатывая мой затылок. Придя домой, я обнаружил, что слямзанная машинка оказалась увечной. В пехотных рядах ее алфавита не хватало двух букв — А и М. Кто-то может сказать, что это сущий буздяк, но без этих букв некоторые слова теряли значение, например, «мама» вообще растворялась в пустоте без остатка. Моя мама и вправду была далеко, так что мне ничего не оставалось, как просто принять обе эти данности, объединив их в одну. На улице гремел февраль, не тот пастернаковский, когда нужно было кровь из носу достать чернила и плакать, а самый, что ни на есть, некрасовский. Последние его дни с трудом тащили упирающуюся баржу зимы. Я сидел и одним пальцем стучал по маленьким круглым кнопкам. Мне было невыносимо от собственной бездарности. Никто меня не любил, не было ни одной женщины, которая бы заплакала над моими стихами. Я комкал листки бумаги и заправлял новые. Я не хотел достичь совершенства, я хотел понять, чем оно грозит. Решив подступиться к нему с черного хода, я тем самым сжигал за собой мосты. Время года — зима. На границах — спокойствие. Сны — печатал я одним пальцем. Меня завораживала пронзительность недосказанного, рождающаяся на бумаге. Лишь спокойствие и сны оставались привычно целыми. «С чего нужно начать?» — размышлял я. «С белого листа, с голых стен, с последнего зимнего дня? Измени мир вокруг себя, и изменишься сам». Это была та формула, которая на начальной стадии не требовала никаких усилий. Попробуйте напечатать «мама мыла раму», не имея в распоряжении двух основных для этой фразы букв. А? Что, получилось? Примерно это я и имел в виду. Для начала нужно было избавиться от мебели. Секретер, шкаф, тумбочки, стол — все подвергалось выселению. Не понимая до конца, зачем мне это нужно, я был твердо уверен в правоте своих действий. Спокойствие и сны? Ага. В таком случае кровать тоже нах. Оба стула большие, как братья Кличко, долой. Тапочки также шли на помойку. Все, от сеточки для волос до занавесок на окне, в красную конноармию. Пусть скачут себе, помахивая сверкающими на солнце шашками. Пусть ослепляют других выкобенистым своим аллюром. Короче, я загородил весь коридор всем этим хламом. Соседи злобно молчали, но связываться боялись. В моих глазах читалась отрезвляющая и приводящая в чувство решимость. В моих глазах блистало по Эвересту, и у них захватывало дух от величия этих снежных вершин. Единственное, на что я не решился, — это избавиться от стереоустановки. Малер, Грик, Бетховен, Моцарт, Бах — нет, эти парни были мне нужны, эти челы помогали мне во всем. Пару лет назад я изобрел новый способ просмотра телепередач. Например, любые педристические новости охрененно шли под Бетховена. 5 концертов для фортепиано с оркестром органично ложились на дебилизованные картинки. Крейцерова соната вообще могла заполнить любой бред. Грик глушил искрометный юмор комедии для даунов. Ему очень хорошо в этом помогал Альбинони. Моцарт отлично ладил со спортивными программами, Бах — с музыкальными. Короче, каждой твари я находил пару, и меня страшно веселило их совокупление. Я чувствовал себя богом, потирающим ладошки после трудовой недели. Паркет в моей комнате рассохся и скрипел под гнетом моих шагов. Это было похоже на нытье. Я усмехался про себя, готовясь полностью без остатка сгореть в огне перемен. Жанна, из истеричной и сомнительной девственницы, превратившаяся в безоговорочный дух, вот на кого был устремлен мой внутренний взор. Меня не страшило даже копоть инквизиторского костра, его дым завялил не одну великую тушку. Я был способен оценить любой, самый черный и тяжелый юмор, ведущий хоть куда-нибудь. Мне необходимо было движение, и я начал путь, оттолкнувшись от невидимой стены. Машинку я установил посреди комнаты. Алтарь не алтарь, место силы. Я не стал ползать на жопе, чтобы его найти, просто взял и определил точку пересечения двух диагоналей комнатного прямоугольника, понадеявшись на их абсолютную тупость. Итак, место было найдено. Сколько стихотворений я должен был написать за день? Не знаю. Много. Какая разница, я не собирался их считать. Я знал одно, что если сразу же ограничить себя цифрами, это в конце концов закончится плачевно. Я не доверял цифрам. Мне не нравился их подход к делу. Они не давали разгуляться воображению. Единственное устраивающее меня была уложенная восьмерка. Ее формы меня возбуждали. С буквами было иначе. Каждая из них готова была мне отдаться. Я чувствовал это. Даже гуляющие где-то А и М в любой момент могли постучаться в мою дверь и предложить себя. И вот я приступил. Я поставил Чайковского «Щелкунчик». Щелкать так щелкать, решил я, садясь перед машинкой. Дело пошло неожиданно легко. Я печатал целый день, отвлекаясь только на то, чтобы сменить диск или заправить чистый лист. Шопен еле поспевал за Григом, Моцарт обгонял Бетховена, Брамс давал пинка Рахманинову, а Штраус никак не мог угнаться за Россини. Я сидел, сгорбившись, и к концу дня уже ни хрена не соображал. Ноты, перемешавшись с буквами, скакали в моей голове, отплясывая неистовый кавардак. Так и не допечатав последнее стихотворение, я повалился на пол и забылся тяжелым сном. Это продолжалось целый месяц, два месяца, три. Если я когда-нибудь скажу, что за это время я хотя бы раз почистил зубы, плюньте в мой поганый рот. Я проглочу ваш плевок, ибо вы будете правы. Я их не чистил. У меня едва хватало времени попить воды. Вечность то распахивала передо мной ворота, то больно их захлопывала. Но вместо скрипа петель я слышал переборы баховского клавесина. Иногда мне казалось, что я смотрю в бездну и не различаю дна, но чаще мой взгляд упирался в собственную грязную коленку, поросшую редкими и унылыми волосками. В отсутствии собеседников я научился разговаривать с моей машинкой. Чаще всего я увещевал ее, пеняя ей на ее щербатость, но здесь я, конечно, кривил душой, выговаривая ей всяческие нелицеприятные вещи. В чем она была виновата? В том, что каждый вечер, перечитывая написанное за день, я в ярости рвал листы и засовывал их себе в рот? В том, что я постепенно сходил с ума в безумной погоне за совершенством? В том, что мне больше некому было адресовать проклятие и ругательство, потому что Господь, зажав пальцами уши, давно отвернулся от меня? «Да!» — кричал я. «Сука! Вот ты кто, Господи! Ты, дающий все одним и ничего другим! Ты бездушный пидор после этого, я отказываюсь в тебя верить!» Один раз я дошел до того, что, схватив машинку, я оторвал ее от пола и бросил в стену. Соседи злобно застучали с той стороны. Я это принял как знак, но все равно еще долго не мог успокоиться. Попинав искореженный инструмент, разбив в кровь ступню, я принялся за ремонт. Я плакал от боли и обиды, выправляя заклинившую каретку и выпрямляя рычаги литер. «Я больше не обижу тебя», — твердил я сквозь слезы, хлюпая сопливым носом. «Гадом буду, девочка моя», — причитал я. Через неделю я выкинул ее с балкона, едва не убив семью, возвращавшуюся из похода в Макдональдс. Я сидел убитый, раздавленный своей бездарностью среди вороха бессмысленных стихов под бетховенскую апассионату, так любимую Лениным, и у меня не было сил даже на то, чтобы пошевелить мозолистым пальцем. Все. Пи***ц. Я решительно ставил крест на всем, что в последнее время засоряло мне мозги. Я переоценил свои возможности, потому что их реальная скромность не смогла бы выдержать даже невинного поцелуя, тогда как я размахнулся на вселенский секс. Я занес обратно всю мебель, расставил на подоконнике горшки с цветами. Я намочил половичок, нацепил на голову сеточку для волос и сел писать письмо родителям. Мне было грустно. Эта грусть была такой пронзительной и юной, что у меня дрожала рука. «Здравствуйте, мои любимые!» «И... писал я под моцартовский реквием. «Я вас очень люблю. Так сильно, что иногда мне нестерпимо хочется броситься с балкона.